Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 5 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера состоялась встреча представленных в парламенте НКР политических сил. Репортаж с пресс-конференции в Фонде содействия селу и сельскому хозяйству. Вчерашний мониторинг ОБСЕ прошел без инцидентов. Представители Красного Креста посетили азербайджанских диверсантов. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял заместителя председателя Следственного комитета Армении Гайка Григоряна. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества между соответствующими структурами Арцаха и Армении. Во встрече приняли участие генеральный прокурор НКР Артур Мусиян, другие должностные лица. Вчера же президент Баку Саакян принял исполнительного директора Всеармянского фонда Армения Арава Артаняна и заместителя директора фонда Арарата Халгатяна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся хода реализации программ фонда в Арцахе. Президент отметил важность надлежащего выполнения работ с соблюдением намеченных сроков. 4 же февраля президент Республики Арцах принял группу членов общественной организации «Материнство» во главе с ее руководителем Асмик Микаилян. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности организации. Президент Саакян отметил востребованность работы общественной организации «Материнство», выразив при этом надежду, что ее члены продолжат свою патриотическую миссию. Сразу после встречи впечатлениями от нее поделилась с журналистами председатель НПО «Материнство» Асмик Микаилян. Это очередная встреча с президентом НКР. Баку Саакович всегда выражает готовность встретиться с общественностью и особенно с женской ее частью, потому что мы представляем активную часть женского населения. Мы, матери Арцаха, всегда себя считаем бойцами, гражданами нашей демократической республики, всегда готовыми служить, быть на посту, как на передовой, так и в тылу. И те задачи, те проблемы, те вопросы, которые возникают у нас и в быту, и на работе, и на службе, мы всегда считаем необходимыми поделиться с нашим руководителем, потому что мы его считаем всегда родным человеком, человеком государственной значимости, который озабочен теми же проблемами, которые у нас возникают. Это искренне, без преувеличения. И мы себе позволяем очень смело, очень четко информировать президента о тех проблемах, острых проблемах социального характера, политического характера, дисциплинарного характера, которые возникают в обществе, беспокоят женскую в основном общественность. И почему нет военнослужащих, которые на боевом посту, и ветеранов войны, которые принесли нам сегодняшний мирный день. И какова была реакция отношения президента к поднятым вами вопросам? Как всегда с пониманием, как всегда с добротой и критическим подходом, реальным подходом к вопросам, которые мы задавали, потому что вопросы, которые особо острой значимости, они нелегко решаются, конечно. Это жилищные проблемы, это проблемы социального обеспечения, пенсионного обеспечения, это проблемы трудоустройства. Мы ознакомились с проблемами, которые стоят у государства, у самого руководителя. Какие пути он ищет для того, чтобы их решить. Вчера состоялась встреча руководящего состава партии «Свободная Родина», Демократической партии Арцаха, партии «Армянская революционная федерация Дашнак-Цутюн», движение 88 и «Национальное возрождение». Был обсужден вопрос старта политических консультаций по конституционным реформам в НКР. Формат политических консультаций, кстати, открыт и для других действующих в Арцахе партий. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, вчера, 4 февраля, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана юго-восточнее населенного пункта Куропаткина Мартунинского района НКР. Как сообщает пресс-служба МИД Республики, с позиции армии обороны наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевые помощники Евгений Шаров Украина, Христа Христа юристов Болгария, а также представитель группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Александр Непокрытых, Россия. Мониторинг прошел без инцидентов. Миссию ОБСЕ сопровождали с карабахской стороны представители Министерств обороны и иностранных дел. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Итоги года подвел на сегодняшней пресс-конференции руководитель Фонда содействия селу и сельскому хозяйству Ашот Бахшиян, подчеркнув, что сфера сельского хозяйства – одна из основных стратегически важных направлений для нашего государства. Учитывая этот фактор, посредством фонда правительство НКР за эти годы внедрило большие инвестиции в отрасль сельского хозяйства. И результат всего этого то, что с каждым годом увеличиваются объемы производимой сельхозпродукции в республике. За последние годы увеличилось в 3 раза, достигнув суммы 62 миллиардов. Содействие, оказанное фондом за период от 2007 по 2015 годы, составляет 32 миллиарда драм. В 2015 году фондом были продолжены программы по развитию сельского хозяйства, в частности, сфер земледелия, животноводства, предоставление сельхозтехники по лизинговой системе, содействие перерабатывающим производствам и ряд других программ. Источником финансирования этих программ являются средства, выделенные госбюджетом, Банки Армении, отдельные организации. В 2015 году было реализовано 6 миллиард 42 миллион драма. Это меньше, чем в 2014 году. Объясняется тем, что в 2015 году был получен высокий урожай зерновых, и землепользователи довольствовались своими средствами. Большая часть средств фонда в 2015 году была выделена в сфере переработки. Что касается инвестиций наших соотечественников из диаспоры, реализуемые в Арцахе программы, Ашот Бахшиян ответил. Это одна из тех моделей, я всегда называю ее прибыльный патриотизм. Карабах должен не только быть местом для благотворительности, должны здесь инвестировать наши друзья из Фюрка. Проценты брать с их денег, я считаю, что каждый год что-то новое задействовано бывает. Относительно пилотной программы, проводимой в селе Талиш, и о ее результатах руководитель фонда содействия селу и сельскому хозяйству сказал. Результаты в плане зерна были очень высокие, около 30 центнеров с гектара. Ну, для первого года это неплохие показатели, принимая во внимание то, что все эти земли, структура почвы была там плохая. В принципе, те мероприятия, которые проводились для первого года, это неплохой показатель. Там земли как бы двузначительны. Часть жителей села Талыш согласилась объединить эти земли, другие предпочитают сами ее использовать. И вот то, что мы эти земли совместили, там и поставили эти дождевальные установки, там нормальные показатели. На наш следующий вопрос, будет ли реализована эта программа в других общинах республики, поскольку не секрет, что только объединив земли можно получить высокий результат, господин Бахшиян ответил. Другие регионы однозначно будет, поэтому мы сперва начали в Амарасе эту программу. И только посредством объединения земель, посредством объединения финансовых, трудовых, материальных ресурсов можно получить такой высокий показатель. Это в сельском хозяйстве аксиома, ее не надо оспаривать. И эта программа объединения земель как может быть посредством фонда, но лично мое мнение, что это лучше было бы, чтобы объединялись они сами. Это цели преследовали, чтобы вот показать на примере Амараса и Талыша, что в ходе от такого объединения можно получить высокие показатели. И это должно быть стимулом для других, чтобы они своими глазами увидели разницу. Представители Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе в очередной раз посетили 2 заключенных азербайджанцев и предоставили им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Согласно своему мандату, Красный Крест и далее будет посещать этих лиц с целью наблюдения за условиями их содержания, обращения с ними, а также для того, чтобы помогать им поддерживать связь со своими семьями. Об этом сообщила сотрудник информационного отдела миссии Красного Креста Христа в Нагорном Карабахе Этери Мусаилян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров незаконно пересекли государственную границу НКР, проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. По решению суда Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Гулиев к 22 годам лишения свободы. Апелляционный и кассационный суды НКР оставили приговор без изменений. На армянском кладбище в турецкой провинции Сивас проведены работы по благоустройству. Как передает турецкое государственное анатолийское агентство, в заявлении Управления по выполнению работ провинции Сивас отмечается, что армянское кладбище после работ по очистке имеет более благоустроенный вид. «Для нас не существует мусульмане или не мусульмане. Мы будем делать все необходимое для сохранения кладбищ», наших соседей армян заверили авторы заявления. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.